Глава 23. «Мне не нравится, когда ты сопротивляешься». Халиль убрал мои руки, которыми я закрывала обнаженную грудь. Стащил с меня трусики и швырнул их на пол, с рыком припадая к моему животу губами. «Я не сопротивляюсь. Просто болит живот», — пожаловалась я, но он будто не слышал. Накрыл меня собой, поймал мои губы своими. «Хочу тебя, моя королева». Его пальцы нырнули в меня, уже влажную и готовую. Большой палец накрыл клитор и помассировал. Я застонала, запрокидывая голову. Низ живота наполнился удовольствием, которое грозило перерасти в нечто большее. В оргазм. Так быстро кончать у меня не получалось, даже при мастурбации. «Громче, Алиса, стани громче!» Рыкнул Халиль, вводя в меня большую головку своего члена. Мои напряженные ноги, которыми я обняла его талию, задрожали. Вихрем наслаждения накрыло с головой. «Громче!» Я вскрикнула от его жесткого толчка. «Возьми его рукой. Сожми у основания». Я потянулась между ног и выполнила его приказ. «Трахни себя им». «Что?» Я растерялась. Почувствовала, как краснею. «Сожми член в руке и трахай себя им». Я сжала ствол у основания, вонзила его в себя. Еще раз и еще. Халиль лишь помогал мне своими бедрами, врезаясь в разгоряченное лоно. «А теперь кончай», — приказал строго, убирая мои руки и трахая меня до исступления. Его бедра врезались в мои с влажными неприличными хлопками. И когда я кончила, по моим складочкам потекла его сперма. Халиль выдохнул, откинулся на спину. Я легла на бок в позу эмбриона, закрыла глаза. Его рука властно легла на мое бедро, погладила. «Я уже говорил, что ты быстро учишься». «Говорил». Я часто заморгала, чтобы не заплакать. «Мне это нравится». Проговорил удовлетворенно и, обняв меня за талию, притянул к себе. «Поспи, отдохни». Сам Халиль засопел уже через минуту, а я подумала, как ему спится после всего содеянного. Неужели не мучают кошмары? Дождавшись, пока он крепко заснет, я встала с кровати, выглянула в окно. Там было темно и мрачно, только горел свет у охраны. Я накинула длинный халат, пошла к столу, где обычно стоял графин с водой. Но его там не оказалось. Еще раз обернувшись, я посмотрела на спящего Халиля и вышла из его спальни. И тут же столкнулась с Хайят. Та словно знала, что я выйду, и специально околачивалась рядом с комнатой Халиля. «О таблетках помнишь?» – спросила меня строго. Я молча кивнула. Дети от Халиля мне не нужны, так что следует поблагодарить Хайят, какой бы целью она ни задавалась. «Спасибо». Одна ее бровь поползла наверх. «За что?» «За таблетки». Она хмыкнула и, обойдя меня, молча удалилась в свою спальню, а я поспешила в свою за водой и таблетками. Выпив противозачаточные, я сняла халат и, как была голышом, легла в постель. Но быстро уснуть мне не удалось. Меня вдруг затошнило. Да так зверски, что я еле успела добежать до туалета. Стошнило водой и почти растворенной таблеткой. Я потерянно смотрела в унитаз, обнимая его руками. Халилю снилась Аниса. Тот нож, которым он ударил в ее в сердце. Потом во сне его навестила Алиса. Ее он тоже ударил ножом и вскинулся. Резко повернулся к Алисе, но ее в кровати не обнаружил. Зло рыкнул и поднялся. Надев штаны, подошел к бару и выпил газировки. Закрыл глаза. Сны об Анисе не приходили к нему раньше. Только с появлением Алисы он начал видеть бывшую, которую так сильно любил. После нее он долго не мог прийти в себя. Заказывал десятками блондинок, трахал их по очереди, а иногда и вместе. Бесился и сходил с ума. Но ни разу она ему не приснилась. До сегодняшней ночи. Выдохнул, закрыл глаза. Алиса сбежала от него, пока спал. Надо бы ее за это наказать. Сладко наказать, чтобы стенала и просила о помиловании. Зайдя в ее спальню, обнаружил, что Алиса не спит. Обняв свои колени, сидит на кровати и о чем-то думает. Даже не сразу заметила его. А когда все же заметила, дернулась. «Ты не спишь?» – спросила тихо. «Без тебя не спится», – ответил, подходя к ней. «Почему ты ушла? Разве я тебя отпускал?» «Нет». «Тогда что ты здесь делаешь?» «Я просто не хотела тебе мешать». Халиль подошел к кровати, взял Алису за подбородок и дернул вверх. «Больше не решай за меня. И ничего не делай без моего на то позволения, поняла?» «Да». Она подвинулась, и Халиль лег рядом. Обняв ее за плечи, уложил себе на грудь. Алиса вдруг содрогнулась и заплакала. Грудь обожгло ее горячими слезами. «Почему ты плачешь?» — спросил как можно равнодушней. Сам же проглотил горечь, застрявшую в горле. «Я хочу на свободу, Халиль. Отпусти меня. Пожалуйста». «Нет». «Почему?» «Потому что ты моя. Тебя кто-то ждет там, в России. Парень». «Что? Нет. Нет, у меня никого не было». «И не будет. Ни один мужчина, кроме меня, не прикоснется к тебе. Никогда».